Чуня потряс кожаной папкой. «Отказаться они не смогут. Это уж дудки. Договор, подписанный кровью, нарушить нельзя. Можете взглянуть сами, если кто не верит. Да только осторожнее, все бумаги подлинные». Арамис, Даун и Факелд бросились к бумагам. Факелд долго и придирчиво скользил носом по строчкам, буквально внюхиваясь в них. «Кажись, все без обмана. Уж я-то долго был писцом в канцелярии. Магический договор на еженедельное переселение душ так просто не подделаешь. Бумага-то серьезная. А с какой радости богачи согласились-то?» – спросил Факелд. Агент забрал папку. «Сразу видно, что вы люди неискушенные. А как же новые ощущения, острота впечатлений? Когда 6 дней жрешь один шоколад, ездишь в экипаже и обнимаешь танцовщиц, на 7-й день все это жутко приедается и хочется чего-нибудь этакого. Каменоломни, криков, вонючей похлебки. Чтобы вновь дорожить тем, что имеешь. Ясно? А теперь, кто согласен, может подписать договор. Я, ха-ха, называю его абонемент выходного дня в рай!» Смахнув со стола несколько тарелок, Чуня решительно выложил на стол пачку бумаг и ржавую иглу, воткнутую в бархатную подушечку. «Никаких лишних формальностей и дурацкой писанины. Все уже сделано за вас. Нужно только поглубже ткнуть в палец иглой и дважды коснуться листа. Здесь и здесь. Первым прикосновением вы отмечаете, в какое тело собираетесь переселяться. Сбоя не будет. Моя магия верная. Второй отпечаток ставите вот тут, внизу. Это вроде как подпись. Ну, кто первый? Ну, первому 3 дня счастливой жизни бонусом! Я! Где тут красавчик из гвардии? Этот? Уж я научу его, как надо жить. Я буду день пить, а у него 6 дней башка будет трещать с похмелья». Пюндаль злорадно сгреб пачку бумаг, ткнул себя иглой в палец и решительно поставил 2 отпечатка кровью. Едва кровь впиталась в бумагу, как полыхнула белая вспышка, и Пюндаль исчез. «Договор вступил в силу. Он уже в новом красивом теле. Пьет и соблазняет женщин», — сказал Чуня. «Кто следующий?» «Я. Мне нужно тело полководца, чтобы расправиться с удмуртом. Ну, берегись, утюгов». Арамис Даун уколол себе палец, подписал договор и тоже исчез. «Теперь я!» Брутни Жирс взяла ржавую иголку и поднесла ее к пальцу, но уколоть не решилась. Иголка дрожала у нее в пальцах. Внезапно она подняла голову и увидела грабулю, стоявшую в тени у стены. «А эта кобыла откуда здесь взялась? Видать, она из фрейлин. Вот ее тело я и хочу. Уж я-то знаю, мужики таких вертлявых любят!» — крикнула Брутни Жирс. «Где? Кто? Ну-ка, ну-ка, пустите! Дайте взглянуть!» Чуня пробился к грабулее. Склеппи почувствовала, что его липкий взгляд скользнул по ней с головы до пят. «А ты как здесь оказалась? Не хочешь ли попасть в наш списочек богачей и красавчиков, хорошенькая фрейлина? На тебя, похоже, есть спрос», — слащаво предложил он. Грабулия нахмурилась. Этот смазливый тип ей категорически не нравился. В нем было что-то скользкое. Наверняка и сделка с подвохом. «В список? Почему бы и нет? Дайте-ка взглянуть, что у вас тут за богачи?» Она уставилась на лист со списком фамилий, и тут ее осенило. «О, Адиколони, Жуксон, Жардо. Нечего сказать, первый сорт. Вас всех надули, ребята!» Толпа заволновалась. «Ты-то о чем? Бумаги без обмана, я проверял!» переполошился Факелд. «Бумаги-то да. Думаю, договор будет действительно соблюден. В части каменоломен и петли надсмотрщика. Когда же дойдет дело до оплаты, тут уж обломайся», — хмыкнула грабулия. «Что за бред? Что она несет? Эй ты, убирайся отсюда!» — взбесился Чуня, решительно шагая к грабулии. Но пруйдох и елки-спалки загородили ему дорогу. «Нет, парень, погоди. Пусть девчонка скажет. От слов вреда нет. Говори». Склеппи пожала плечами. «А что тут говорить? Сами посмотрите, кого вам подсовывают. Я-то всех при дворе знаю. Муйкл Жуксон – богач и певец. Под судом. Пока он щипал только пажей, ему сходило с рук. Но как-то он расслабился и ущипнул самого царя Бэра. Номер второй – Бюджит Жардо, фрейлина. Я вас умоляю, она еще дедушку теперешнего короля знала ребенком. Долен Адиколони – любимец женщин, давно в параличе. А кто тут у нас хваленый гвардеец? Неужто Портос? О небо! Этот так растолстел, что его не приглашают даже к общему столу, потому что он производит кошмарные звуки. Они, небось, рады-радёшеньки заключить такую сделку. Запродали, небось, все 7 дней своей недели и теперь шляются по миру в чужих телах. «Да я тебе язык вырежу! Бей ее!» — взвыл Чуня. Оттолкнув Ёлкиса-Палкиса, он рванулся к грабуле, нашаривая на поясе нож. Тактически это был не самый верный и не самый мудрый шаг. Несколько мужчин кинулись на Чуню и сбили его с ног. Агент уже не успел телепортировать. «Она говорит неправду! Не верьте ей! У меня все клиенты первый сорт!» — вопил он. «Ну-ка, детка, я вижу, ты всех тут знаешь. Кто самый противный из списка?» — спросил у грабули здоровенный пруйдох. Грабуля задумалась. «Пожалуй, этот. Франкерштейн, бывший казначей. 30 лет назад он сильно досадил одному магу, и тот его сглазил. Жутко сглазил. А чтобы заклинание нельзя было отменить, быстро сделал себе харакири. С этого дня Франкер не может ни стоять на земле, ни плыть по воде, ни лежать, ни видеть огня, ничего. Его сразу начинает жутко корчить, а вместо слов он выплевывает пауков. Он покрылся коростой толщиной в палец, день и ночь сидит на стуле, который подвешен цепями к одной из башен, а еду ему подают на вилах из окна». «Значит, пауков выплевывает. Это нам в самый раз», — сказал Пруйдох, сгребая Чуня за шиворот. «А ну, дай сюда пальчик, жаба. Не бойся, стерильно. Пятнышко здесь и здесь. Готово. Сейчас впитается. Хорошо работай на каменоломне, парень. И хорошенько отдыхай». Чуня-дама взвыл и растаял. Толпа бросилась рвать его договоры. Пользуясь тем, что про нее забыли, грабуля Склеппи прошмыгнула мимо застывшего тушканчиком трактирщика, видно соображавшего, с кого взять деньги за угощение. Толкнула дверь и выскочила во двор. Уже расцветало. Небо серело. В соседнем дворе хрипло кричал петух. Вслед за грабулей во двор выбежала Брутнежирс, сжимавшая в пальцах окровавленную иглу. «Отдай мне свое тело, умоляю! Я научу тебя колдовать! У меня прекрасная метла!» — крикнула она. Спасаясь от разошедшейся ведьмы, Склеппи поспешно перемахнула через забор и, петляя в переулках, кинулась бежать. Вскоре запыхавшаяся Брутнежирс отстала. Отсидевшись в зарослях у старого забора, Склеппи дождалась полудня, когда в воротах начиналась давка и стражники не могли за всеми уследить, и выскользнула из города, на всякий случай натянув простенькую маскировочную личину. В Пламельбурге ей было больше делать нечего. Держась подальше от дорог, по которым наверняка рыскали царские шпионы, Склеппи полями вышла к лесу. Здесь, на речном берегу, она заснула под ветвями старой ракиты. Проснулась она уже на закате от жуткой боли, пронизавшей ей запястье. Браслет так накалился, что почти пылал. На нежной коже глубоко отпечатались буквы. «Иди вдоль реки, пока не выйдешь к холму. Жди у сломанной сосны на его вершине. На пикирующей крепости тебя доставят к Арапсу. На дороге ты встретишь парня в куртке с рунными пластинами. Он будет один. Очаруй его и похить у него из сумки чашу. С чашей ступай в Арапс. Там ты соберешь в чашу кровь девчонки. Как это сделать, узнаешь позже».